Глава 5. Сагранна. Бакрия Гаифа. Ханья. 400-й год круга скал. 13-й день осенних скал. «Гаифцы бросили таких Имаила!» Маршал Дигарон поморщился. Похоже, у бедняги опять болела голова. 10 дней назад павлиний корпус двинулся домой. Сейчас как раз должен переходить границу». «Благая весть», — одобрил Бонифаций. Рядом с худющим кинолийцем супруг выглядел особенно жизнеутверждающе. Но жрать поменьше ему бы не помешало. «И что, Хамаил, возрыдал и отпустил? Не верю». «И правильно, что не верите». Дигаррон опять поморщился. Матильде показалось, что брезгливо. «Так что же сотворился и муж непотребный?» — уточнил Бонифаций, озирая уже накрытый, но пока лишенный главного, стол. «Лыбызал копыта капросова коня? Или веревочку поперек дороги натянул?» «Это было бы слишком честно». Маркиз поправил стоящие в глиняном кувшине цветы, свеженькие, еще в прозрачных каплях. Хамаил выдвинул большую часть имевшихся у него сил на перерез капросу, но сам остался в своей резиденции. Дескать, он ни при чем. Это у Казаронов душа не вынесла гаифского предательства. Глупо, но с отчаяния чего не сделаешь. «Глупо», — вмешалась в разговор принцесса, понимая, что Альдо тоже бросил бы. Другое дело, что внук не приминул бы угостить наладившегося домой союзника сонным камнем. «Помри внезапно этот капрос. Можно было бы купить его офицеров. Или хотя бы попытаться купить. А так что? Корпус начинает марш домой, его не пускают. А лисенку того и надо». «Истину глаголишь», — подтвердил муженек и отпихнул вознамерившегося поднять корзину с бутылками хозяина. «При твоей голове кланяться хоть бы и наисветлейшему — последнее дело. Ходи так, будто корону уронить боишься. Так что там от Гемарова семя?» «Аказий Баата не упустил. На следующий же день, точнее, в ночь после ухода верных Хамаилу Казаронов, резиденцию атаковали берисцы». Голос Дигарона был безрадостно ровен, и Матильде захотелось маршала расцеловать, отнюдь не по-матерински. Нападающих хватило, чтобы смять охрану и ворваться во дворец. «Создатель любит не тратящих время попусту. Враг тоже. Лишь зад свой от земли неотъемлющий никому не угоден». Бонифаций ловко откупоривал вино и расставлял бутылки между блюд. Смиренно ждущих своей участи рыбин и птиц украшали наверченные из овощей цветы, вызывая в памяти самый мерзкий из виденных оладкой снов. Матильда протянула руку, вырвала из щучьей пасти рыжую морковную розу и вышвырнула в открытое окно. В ответ на два недоуменных мужских взгляда ее высочество выкинуло луковую лилию. «Агарисом повеяло», — чуть смущенно фыркнула она. «Там вечно так. Прежде чем сожрать, розу в зубы. Бумажную». «Еретики и сквернавцы», — поддержал муж. «Договаривай, чадо». «Берисцы сии немалым числом не просто просочились на чужие земли, но и к самому казарскому обиталищу подобрались. На то время нужно раз, и свои люди в группу два». «Лисенок загодя готовился», — бросила, борясь с дурацкой злостью, Матильда. «Чего уж там. А Хмаиловых дружков купить вряд ли трудно. Умный покупает и продает другому умному. Это дурак товар, что бы он о себе не воображал. Внука тоже бы купили. Не у Эпине, так у какой-нибудь сволочи вроде Хогберда. Правда, поганец оказался слишком умен даже для такой сделки. Он просто не полез в ловушку. Хоть бы его мариски прирезали, Борова-Пегова». «Да ты, горлица моя, никак недовольна», — прогудел, начинающий раздражать Бонифаций. «А для чего мы с тобой по горам скакали, как не для того, чтобы лисенок, себе угождая, от Алиги родил?» «Противно, когда королевские головы, как капустные кочаны, покупают». Принцесса перевела взгляд на Дигарона, который хотя бы не светился от радости. Смотреть на маркиза вообще было приятно. Матильде с детства нравились мужчины, напоминавшие хищных птиц. А выскочила первый раз за фазана, второй за кабана. Маркиз взгляд выдержал, только чуть шире открыл глаза. Большие, по ложке каждый. «Не думаю, что Хамаил достоин вашего сожаления», — покачал он больной головой. «Я располагаю лишь слухами, но они очень похожи на правду. Вроде бы казарская охрана сложила оружие, поняв, что ее обманули. Люди слышали, как Хамаил кричал: «Все на стены, я за вами! Мы отобьемся или умрем!» Однако на стенах его не дождались. Потайной ход — обычное дело. Пусть наша война, сударня, еще не стала вашей, но в Алате подобное вряд ли прощают. «Еще чего не хватало», — отрезал урожденный Мекчий. «С трусами? У нас разговор короткий». «С трусами, да, а с твоим собственным братцем. На охоте Альберт от кабанов с медведями не шарахался, а вот от врагов заявись те под стены. Хотя великий герцог Калати всяко успел бы между собой и врагами кого-нибудь сунуть. Уподобившись зайцу, сюзерен становится вровень с капустой», — вздохнул Егорон. «Причем гнилой. Мерзавец, попробовать такую продать. Человек порядочный выбросит и вымоет руки. Среди оставшихся с Хамаилом, похоже, были и те, и другие». «Готова поклясться?» — буркнула, все еще размышляя о братце, Матильда. «Ход, которым удирал казар, оказался не таким уж и потайным». «О подробностях и сам лисенок, и те из его людей, кто все знает, пока молчат. Но, это известно точно, Хамаил убит вместе с супругой, наследниками и ближайшей родней». «Ваш лисенок охотиться умеет», — с чувством произнесла Аладка. «Обложил соперника по всем правилам, выкурил из норы, тот на засаду сам и выскочил». «Да, ваше высочество, может, коварство теперь уже единственного казара каналийцу и не нравилось, но тщательность проработки плана он оценил высоко. Баата показал себя умным и решительным». «Мы же», — проревел из-за спины, «памятуя о планах богоданного нашего регента, должны встретиться с сим хищником, мелким, но полезным благому делу». «Баата жаждет того же», — обрадовал Дигаррон. «По его словам, пришли важные новости из Павоны, а это повод для заверений в дружбе. О своей роли в исходе Каприса из Кагеты хитрец вряд ли станет распространяться, но то, что гаивцы прошли через владение Бааты чуть ли не под хозяйской охраной, требует объяснений. Казар намерен их предоставить, прежде чем мы его спросим, да и гаивские вести у него должны быть настоящими. Этот человек, насколько я мог понять, лжет не больше, чем требуется». «Но потребности его велики, так что гляди в оба. А что еретик злокозненный? Так небеса кагетские и коптит или убрался?» «Кардинал Серапион все в том же монастыре, куда он удалился, узнав о марийском нашествии. Ходят слухи, что несколько придворных решили искать спасение у кардинала, но им даже не открыли ворот». «Ничего, в закат всех пустят, и Серапиона, и подлипал Хамаиловых. Ты мне вот что скажи, братья-то наши меньшие как? Все мстят сквернавцам за врастийское разорение?» «Коннор доносит о трех набегах на Кипару и двух на Кирку. Отпора не было нигде. Я начинаю опасаться, что легкость успеха и отсутствие потерь сделают бакранов беспечными». «Так придержи, а сквернавцам имперским — поделом, ибо несть числа их прегрешениям. Ладно, вино продышалось, тайны кончились, брюх свело, пора вкушать. Зови своих соратников и начнем, благословясь». Дигарон вырвал у форелиной помилованной Матильдой свекольный цветок и исчез. Теперь на столе остались лишь дикие мальвы в глиняных кувшинах. Живые, даже в росе. Неужели каналиец собирал их сам? Неужели для чужой жены? Матильда потянулась к букету, выбрала темно-красный цветок, пристроила на все еще отменной груди и покосилась на супруга. «Одобряю», — возвестил тот, хотя его никто не спрашивал. «А теперь изволь занять место свое за столом, Сим». Женщина хмыкнула, но послушалась, после чего пришлось хмыкнуть еще раз. Бонифаций уселся рядом, причем таким образом, что разглядеть из-за него хозяина можно было, лишь улегшись в тарелку. Это развеселило окончательно, и Матильда вдруг почувствовала себя матишкой, верткой, смешливой, знающей толк в каверзах и подначках. «Хорхе», — поинтересовалась саккадская язва, когда два полковника, генерал Адуан и верный Хавьер, устроились за маршальским столом. «Все забываю спросить. Гитару вам вернули?» «Да, ваше высочество», — подтвердил из замужнина брюха Дьегаррон. «Сразу же». «Я хочу послушать», — объявила матишка и засмеялась, как смеялась в 15 лет, когда они с Фереком бегали за ежевикой. Приличные командующие в походах богатеют. Однако Капрос явно к таковым не относился. Добычи, по понятным причинам, не имелось. Хмаил платить не стал, и бросивший казары на каракисов маршал не счел себя вправе настаивать. Присланных лисенком взяток с трудом хватило на нужды корпуса, зато на загорбке прочно обосновался пургат. Настырный казарон вопил, ругался, требовал уважения и не желал понимать, что гаивцы не обязаны с ним нянчиться. Ламброс с Агасом советовали гнать придурка в шею, но для этого Карло слишком чувствовал себя предателем. Не перед Хамаилом, перед помертвевшим Курпадаем и не просыхающей от слез Герени. Малышка не усомнилась в том, что она казарской крови, и наотрез отказалась переходить на попечение новоявленного братца. Капрос уговаривал, кричал, целовал. Не помогало ничего. Кагетка лила слезы, как хороший фонтан, и твердила: «Хочу с тобой!» В конце концов маршал сдался. Герени просияла, захлопала было в ладоши, но тут же позеленела и, зажимая рот, выскочила прочь, оставив будущего отца проклинать свою уступчивость. Вечером Карло написал Баате. Через неделю получил ответ с заверениями в готовности принять сестру и племянника, как только это потребуется. А на следующий день уходящий корпус настигли дальние родичи Антиссы. Умники исхитрились проскочить под самым носом у берисцев. Карло нисколько не удивился бы, узнав, что лисенок выпустил гаивцев нарочно. Но беглецам подобное в голову не приходило. Они почти свихнулись от пережитого страха. О казарской семье любящие родственники даже не вспомнили. Их заботило одно — добраться до Гаифы, а точнее до Кипары. Туда, где идет война, каракисы не хотели. Зато им требовалась охрана. Днем и ночью. «Блохи сучьи!» — шипел рвущийся в бой Ламброс. «Такие в задницу и заводят. Поперлись в багряные земли, раздразнили морисков. А теперь бежать!» «Не могу не согласиться», — вторил Агас. «Вторжение следовало ожидать, но когда эта коллегия в последний раз занималась делом? Вот виноватых искать, это по ним». Капрос угрюмо отмалчивался. Дотаптывать проигравших не давало воспоминания о собственном возвращении из Фельпа. Зато о встрече с Забардзакисом маршал мечтал все более рьяно. Он даже придумал небольшую речь, предназначенную высшим воинским чинам. Речь не отличалась куртуазностью и зверски нарушала субординацию, но Капросу она нравилась. Не сложилось. Корпус был в дневном переходе от границы, когда свеженькая порция каракисов принесла весть о том, что доверенный стратег его императорского величества больше не составит ни единого циркуляра. Ну, и о прочих столичных радостях. Удравшие из бушующей паоны лягушки собирались укрыться в Кагете. Однако граница встретила слухами о смерти Хамаила, и беглецы заметались. Они могли угодить в зубы барсам или просто разбойникам, но бестолочам повезло влететь в объятия одного из передовых дозоров корпуса. Драгуны припроводили паонцев с их сундуками к своему полковнику, только старина Василий Скаракисов не устроил. Поняв, что происходит, цацы потребовали встречу с командующим, на которой, сверкая орденами и фамильными кольцами, принялись стращать новой властью и убеждать повернуть. В ответ маршал злорадно сообщил, что поздно, Хамаила нет, и все, что он, Карло Капрос, может предложить дорогим соотечественникам, это уцелевших родственников. Каракисы павонские увяли и немедленно устремились к каракисам кагетским. Надо полагать, решать, куда и за сколько уносить ноги. «Мой маршал», — отчего-то шепотом произнес слышавший разговор Ламброс, «а вдруг новый император как раз то, что нужно?» «Хорошо бы», — кивнул маршал и распорядился выслать вперед отряды для разведки и поиска местных властей. Новости бодрили и дарили надежду. Остатки сожалений о судьбе Хамаила забились в дальний уголок сознания, где и уснули рядом с совестью. Карло ждал возвращения разведчиков и в ожидании тряс Агаса, но гвардеец свою обычную говорливость утратил. «Я больше не знаю Ареста», — сказал он, когда раздраженный командующий стал требовать ответа. «Поверьте, лучше не знать императора, чем знать о нем не то, что нужно. Арест повел себя решительнее, чем можно было надеяться. Выходит, он не вмешался в некоторые события не потому, что не мог, а потому что не желал». «Ты о своей ссылке?» — в упор спросил Капрос. «О том, что ей предшествовало. Меня сослали в Кипару, поскольку я вызвал одного скота, родича Каракисов, к слову сказать. Только вызвал я его, чтобы избежать ареста вместе с дедом по матери. Гвардейцы по-прежнему не могут свидетельствовать против своих соперников. А если ты не можешь свидетельствовать, ты не можешь и лжесвидетельствовать». «Ты впутался в заговор?» — в упор спросил маршал. «В какой?» «Окажись поблизости бешеный огурец, Капрос с удовольствием наподдал бы его ногой. Но в пределах досягаемости имелся лишь булыжник, пинать который было опрометчиво». «Никаких шагов не предпринималось». Левентис был самосдержанность. «Однако мы в самом деле ставили принца Ареста выше его братьев. Нам хотелось перемен, и мы не всегда держали языки на привязи». «Дед по матери тоже не держал?» «Ему вменили в вину служебное злоупотребление». «Служебное злоупотребление можно вменить в вину всем, и чем выше пост, тем очевиднее провинности. Другое дело, что это повод, а причина одна — политика. Тесть старины Диноса проиграл и потерял почти все. Голова, впрочем, уцелела». «Не хочешь напомнить о себе?» «Кому? Мой маршал, я рискую повториться, но я в самом деле не знаю Ареста. И мне не нравится, когда столицу Гаифы громят гаифцы же. Если новый император сумел справиться с мятежом в считанные часы, чего он ждал все это время? Чего он ждал, когда преследовали его сторонников, и кто ему помогает сейчас?» «Не все ли равно?» — отмахнулся, желавший не сомневаться, а радоваться, Капрос. «Лишь бы дело делалось». Агас не воевал. Не считать же за войну стычку с дикарями на козлах. Тиньент силен в интригах, иначе не сумел бы так легко и красиво вытащить своего маршала из казарской ловушки. Но представить толпу солдат, разбитых, потерявших любимого командира, он не в состоянии. Арест дал парням задаваки сорвать злость на тех, кто в самом деле виноват. И Карло императора не осуждал. Сунувшихся защищать коллегию прикончили б и не заметили, зато теперь самое время выплеснуть оставшуюся злость на морисков. Ламброс думал так же. «Только бы про нас не забыли», — беспокоился артиллерист. «В такой суматохе не корпус, а армию потеряешь». Не потеряли. Доставленный губернаторской эстафетой указ подоспел к вечеру. Бравый курьер о том, что он везет, знал не больше своего Чубарова, а новость была столь же радостной, сколь и неожиданной. Под стенами столицы императорская армия одержала первую серьезную победу. Устав, разрешая зачитывать избранные места вслух, допускал показ запечатанных синим воском документов только лицам в генеральском чине. И Карло решил не рисковать. «Датировано 22-м днем летних молний», — маршал обвел глазами замерших офицеров. «Писали чиновники. Все обычные обороты присутствуют. Сражение началось 13-го летних молний и закончилось на следующий день. Подступившие к самым стенам столицы вражеские войска были сначала остановлены у Белой собаки, а затем и разгромлены. Язычники, понеся потери, бежали. Угроза четырежды радужной Паонии снята. И это только начало». «У Белой собаки?» — уточнил плохо знающий Паонику Ламброс. «Я знаю этот пригород». Карл оторвал глаза от бумаги. «Там на южной окраине можно неплохо обороняться. Местность удобная. Далее нам предлагают возрадоваться победе и восхититься величием императора Сервилия. Богоизбранного, богохранимого, богодарованного и четырежды богоугодного. Так что сообщите своим людям и через час прошу в мою палатку. По такому случаю мы просто обязаны выпить. Но больше никаких задержек. Велено со всей возможной скоростью вести корпус к столице и по прибытии находиться в полной готовности. При этом мы должны исхитриться и набрать по дороге дополнительных рекрутов не менее чем на 2 пехотных полка, а также все необходимое для их содержания. С учетом времени года, расстояния и дорог нас ожидают в Паоне к середине осенних молний. Должны успеть». Бонифаций уходил громко, будто кабан сквозь кусты ломился. По-хорошему, надо было благолепно выплыть вслед за супругом. Но Матильда продолжала попивать слишком кислое на ее вкус вино и слушать. А Дьегорон, раздери его кошки, играть. В ранней юности Аладка на парней не заглядывалась, пока в ее 15-ю золотую ночку за дело не взялись скрипки. Гитара в маршальских руках кружила голову не хуже. Бьющий по струнам каналиец казался незнакомым человеком, лихим, здоровым и при этом отрешенным. Он видел то, о чем Матильда могла лишь гадать. Вот она и нагадала горы. Не белоголовые и зубчатые, как Согранна, а мягкие, округлые, то темные от елей, то пестрые от залитых солнцем луговых цветов. И пусть в этих лугах пасутся лошади, звенят манистыми девчонки, а звездными ночами полыхают костры, и смех обрывается счастливым стоном. Да будет счастлива молодость, хоть бы и чужая, и да пронесет ее через все пороги, не изломав и не испачкав. «Что это было?» — выдохнула Аладка, когда каналиец прижал струны ладонью. «Танец?» — откликнулся маркиз. «Мы танцуем, когда уходит лето, и оно оборачивается на стук кастанет». «Так я и думала». Принцесса с залпом допила кислятину, внезапно показавшуюся терпкой, будто сакатская рябина. «Почему вы не женитесь?» «Зачем? У меня четверо братьев, у двоих уже есть сыновья». Дигарон отложил гитару. «Наша кровь останется под солнцем и без меня». «Допустим». Матильда по-деревенски водрузила локти на стол. «Но неужели вам никогда не хотелось турнуть вашу свободу к кошкам?» «Хотелось». Маршал знакомо поморщился и вряд ли от боли. «Однажды я поторопился, потом стал опаздывать и опаздываю до сих пор. Дора, Матильда, я не люблю исповедоваться». «Тогда пойте», — потребовало ее высочество, поскольку требовать поцелуя было стыдно. «У вас же все поют?» «Только те, у кого есть голос». Длинные пальцы пробежали по струнам, точно ветер над лугом пронесся. И, слушая его, поднял голову рыжий осенний жеребец. «Мне не повезло». Уличить Дьегорона в несомненном вранье принцесса не успела. Вернулся муженек. Воздвигшийся у распахнутой двери, он напоминал сток сена, в котором угнездилась немалая змея. Матильда усмехнулась и отодвинула тарелку. «Кто пил мансай, тому каналийское кажется кислым. Маршал, я вам не верю. Вы не можете не петь. Но каждый имеет право на тайну. Благодарю за дивный вечер». Она вышла, задев бедром и не подумавшего посторониться хряка, то есть кардинала и супруга. За спиной тенькнула струна, прозвучали удаляющиеся шаги. Дигарон уходил через другую дверь. Адюльтера не случилось. Его бы всяко не вышло, но заявившийся Бонифаций был несусветно глуп. Матильда так и сказала. «Ты болван, твое высокопреосвященство. Я живым мужьям не изменяю». Супруг угрюмо сопел, но молчал. «Умник имбирный. Мало кто выскакивает замуж на седьмом десятке. А уж те, кого при этом ревнуют, вообще наперечет. За такое стоит выпить чего-то приличного». «Флягу», — протянула руку Аладка. «Спугнул песню, хоть кассеры дай». «Бражница и блудница», — припечатал Бонифаций, но флягу с пояса отцепил. «Не отравлено, ибо грех достойное питье губить». «Вот-вот, лучше зарезать». Принцесса хватанула привычного пойла. Привидевшийся рыжий конь фыркнул и умчался в призрачные горы. Очень может быть, что навсегда. Очень может быть, что со всадником. «Ну, нравится он мне». «Увечные влекут глупые сердца прежде распутных». Ревнивец отобрал флягу и присосался. Красой он не блистал, зато не был размазнёй, по крайней мере, до свадьбы. «Вот и женился бы на увечной», — отбрила Аладка. «И дело бы благое сделал, и мне бы жилы не мотал». Они упоенно ругались, все ближе подходя к той грани, где перепалка перестает быть перцем и становится ядом. Надо было прекращать, но Матильду почти понесло. У них с Дьегороном ничего не вышло, но могло выйти, не испугаясь она себя и зеркала, а маршал — ее. Каналиец стал бы последним, выбив из памяти ночь с Робером и полгода с Лацци. Не стал. Нарезал круги, рвал цветы, жалел и профукал, да и она хороша, брыкалась, как Мариска. А ее раз и встойло. Для ее же блага. В согране это стало ясно. А тут опять маркиз. С мальвами. Ведь сам же собирал. Сам. «А ну, ответствуй, бражница!» Взревел Бонифаций, плюхаясь на застеленное яркими кагетскими покрывалами ложе. «Состояла ли ты в греховной связи с агористским еретиком?» «С кем, с кем?» — нахмурилась принцесса. «У меня, чтоб ты знал, все, кроме Лацци и Шада, были агористскими, а еретик — один ты». «Ох, глупо!» — Бонифаций свел свои бровищи. «Хоть и красой обильно. Ну, да в том и спасение твое. Краса женская создателю угодно, чтоб там ханжи серые не плели, а потому быть тебе в расцвете. И мне быть, ибо благочинен. Да и муки кое-какие претерпел. Только торопиться в кущу нам не пристало. Не все души спасены, не все зло повержено. Паон вон торчит пока». «Беды-то», — отмахнулась Матильда. «Все равно ведь сожрете. Хамаила вот уже». «Не мы его сожрали, но грехи его. Хороший человек по недосмотру ангельскому гибнет. И ангелы зато пороты бывают ветвями кипарисовыми. Поганцы же конец свой по воле его находят, и чем быстрее, тем для них уже лучше. Не все пакости свершить успевают, а стало быть, и спроса меньше». «Слышала уже». «Разнеси, Альда, лошадь еще в Агарисе. Сколько бы внук не успел натворить, но считать его смерть благом». 40 раз слышала. Что за еретик тебе покоя не дает?» «Адриан твой безбожный. Чему ты с ним предавалась? Предашься с таким как же?» «С нам. С нам я предавалась, самым что ни на есть греховным». «Верю». Супружеского выдоха хватило бы наполнить небольшой парус. «И отпускаю тебе тот грех. А теперь вспоминай. Что говорил тебе ересиарх? Сдается мне, знал он немало. А кому и сказать, как не той, кого тело хочет, а душа от любви великой да глупой не позволяет? Налить?» Матильда молча протянула руку. Любви великой да глупой и впрямь хватало. Но болтать Адриан не любил, зато спрашивать умел как никто. Они познакомились, когда еще не старый клирик с алым львом на плече явился узнать о черной алоте. «Охоту он искал». Матильда зачем-то пригладила кудри. «Осеннюю. Только не повезло ему. А вот Эпине ее встретил, потому и до Талига в одну ночь добрался».